Будет очень интересная тема сегодня. Она давно уже наворачивалась, знаете, в моем разуме. Я так давно хотел. И все, не было времени, разные другие вещи просто были. И сегодня я хотел поговорить на тему «Успешная семья» или «Счастливая семья». Что стоит счастливая семья? Чего тебе будет стоить? Какие шаги нужно сделать, чтобы была счастливая семья? Эта тема не для, сразу скажу, не для, может быть, людей, которые не замужем или не женаты. Это больше относится к людям, которые уже живут семейной жизнью. Уже более-менее какие-то шаги. Но для тех, кто планирует, это будет очень классный урок. И лучше получить урок перед тем, как ты подойдешь уже к семейной жизни, чем уже когда ты подошел к семейной жизни, и уже у тебя начался, знаете, крах и провал в жизни. Знаете, родные, нас всему учат с детства. Как вставать, как садиться, как кушать, как все. Нас учат всему. За что ты только не возьмись. Ты сидишь в школе, годами учишься писать. Ты сидишь, учишься математике, учишь физику, учишь все. Что бы ты ни делал в своей жизни, что бы ты ни начинал, ты всему учишься. Но как только подходит, ты знаешь, я заметил одну такой момент, очень, очень такой прискорбный момент. Когда приходит дело к семье, об этом никто в семьях практически не учит. Чтобы это такая редкость, когда мама, она может учить тебя готовить, или отец может учить тебя чинить что-то в твоем доме годами, показывать тебе, как это делается, как это делается. Но как только дело доходит до семьи, здесь у всех закрываются почему-то рты. Почему? В основном они закрываются потому, что когда человек начинает учить свою дочку, например, или мама сына, или наоборот, они вдвоем учат свою семью, как жить, эти дети разворачивают пальцы в их сторону и говорят: вы на себя посмотрите, как вы живете. И здесь просто закрывается рот у этих людей, они не знают почему, и они не могут ничего сказать, потому что дьявол эту сферу держит очень серьезно. Сфера семьи, родные мои, это настолько самая меньше проповедуемая сфера практически вообще. Меньше всего ты услышишь с кафедры, меньше всего ты услышишь какие-то вещи, когда тебя учат и учат, и с детства тренируют, как здесь делать, как это делать, как это. Тебе пару советов дали, сочетали и отправили тебя. Все, вы уже муж и жена. О, нет, вы не муж и жена. Муж и жена — это люди, которые уже соединенные, прошли путь, научились доверять друг другу, научились жить вместе. Это не просто... На тебя там возложили руки, скажи: айду, айду, айду, айду. Одели кольца и отпустили вас в путь. Ты там надул что угодно. И, понимаешь, потом пришел, сел. И думаешь: вау, а теперь что? А теперь кумекай сам. Начинаешь читать Библию. Да, есть тут: жены, повинуйтесь мужам. Там и жена не властна над своим телом. Это мужики все любят. Это вообще самый лучший момент в Библии. Ты же не властна над своим телом. Я? Ну, когда она говорит, что ты не властен над своим телом, здесь проблема начинается. Нет, я властен над своим телом. И над твоим телом тоже. Понимаешь, есть разные вещи. Нас не учат. Нам не говорят. Сфера семьи. Если ты не состоялся в семейной жизни, я вижу людей, которые поражены в семейной жизни, поражены. И они не могут состояться. Они не могут состояться. Мужья не занимают свою позицию. И их позицию автоматически начинают занимать жены. Жена занимает место мужчины. И что получается? Входит дух матриархата. Жена начинает властвовать домом. Властвовать детьми. И потом у нее стресс. У нее нервные срывы. Почему? Женщина не предназначена нести стресс. Она устрояет дом. И она создана как помощница, сонаследница благодатной жизни. Это не делает ее ниже. Когда мы с вами поймем наши позиции и займем их правильно, вы увидите, какое благословение придет в твой дом, потому что ты никогда не лезешь на ее территорию, она не лезет на твою. Вы исполняете свои функции. Вы делаете то, для чего вы были рождены и созданы Богом. Что делает семью успешной, что служит к ее развалу? Вы знаете, можно даже быть неразведенным, сразу вам скажу, неразведенным, и жить в разваленной семье. Вы все со мной согласны? Можно быть неразведенным. Люди, которые христиане, это самая большая категория лжецов, кроется в христианском мире. Знаете почему? Потому что у нас всегда есть синдром, а как на нас посмотрят люди? Что о нас скажут родственники, что о нас скажут церкви? Нам надо тянуть эту лямку. Мы друг друга ненавидим. Мы не были Богом предназначены быть друг с другом. Нас сочетали пророки. Нас в жизнь выпустили люди. Села одна мама и вторая мама. Они были подружками. Знаете историю дальше. И потом их дети женятся. Одна мама говорит, вот неплохо было бы. Я вам серьезно скажу, я о чем рассказываю? Я говорю сейчас о своей семье. Моя бабушка и бабушка мамы, и, вернее, мать матери и мать отца собрались. Моя бабушка с одной стороны и с другой. И у них появилась такая, знаете, такая горячая идея. Поженить. Оба доктора. Тот врач, она стоматолог, с золотыми медалями, с дипломами, с высшим образованием. Неплохая парочка. Они друг другу не принадлежали вообще. Они не должны были другом. У нас практически, у меня не было детства. Я не хочу сейчас в это обращаться, я скользь пройду. Только по одной причине, потому что люди, у меня никогда не было отца. У меня никогда не было нормальной матери. Почему? Потому что мать заняла место отца и работала на двух работах, в две смены, в ночной. Я никогда ее не видел. Когда ее видел, она спала, отсыпалась. Я практически управлял всем домом, всю свою жизнь. Я все делал, покупал, сдавал бутылки, менял, покупал хлеб, тащил эти батоны, покупал эти сосиски, все, в очередях, все. Я этим делом занимался. Потому что, почему? Это не потому, что это вот Господь, вот такая воля. Нет, если бы люди с самого начала знали, что они должны быть друг другу предназначены. И я сказал, мои дети будут жить в счастливой семье, потому что через что прошел я? Я не хочу, чтобы моя семья проходила. Я не хочу, чтобы мои дети проходили через это. Я вам серьезно говорю, нам взрослым людям, у которых уже дети есть, нам нормально. Ты там погорячился с женой, там где-то что-то сделал. Дети переносят это очень страшно, очень тяжело. Я знаю, о чем я говорю. Чтобы создать счастливую семью, жертвы будут нужны с обеих сторон. С обеих сторон нужны будут очень конкретные радикальные жертвы. Потому что когда ты жил один, ты все понимал, ты все делал, как тебе хотелось, но когда вы сошлись вместе, здесь вам надо будет некоторые вещи жертвовать, и очень даже серьезно жертвовать. Я сейчас поговорю о 10 вещах, о статистике, 10 вещей, которые, я быстренько пройду их сейчас, и потом мы переключимся на другую часть. Почему, что делает семью счастливой и что разрушает семью? 10 вещей. Делали статистику множество людей в разных штатах, везде, и вышли вот с такой, это христианская статистика. Я имею в виду, это с христианского сайта я взял. Люди, опрашивались люди всякие, верующие, неверующие, счастливые пары, несчастливые пары, люди разведенные, люди уже в годах. Опрашивалось множество разных людей. И что вышло? Что вышло? Самое первое. Можете запомнить или записать, если не запишите, то можете взять, потом будете запись. Самое первое – это честность. У всех. Пара номер один у людей выскакивала всегда. Номер один – честность. Когда из семьи уходит честность, когда люди перестают друг другу говорить правду, когда люди перестают друг другу верить и доверять, брак начинает разрушаться. Номер два. Я быстренько пройду через эти вещи, потому что материала много. Второе – это любовь. Вы знаете, что люди должны любить друг друга, а не хотеть друг друга. Алло, церковь. Любить, а не хотеть. Хотеть и любить – это две разные вещи. Все со мной согласны? Иногда многим много чего хочется. Третье – доверие. Доверие. Номер три – это доверять. Люди не доверяют друг другу. У каждого свой мир. У каждого своя часть, уголок. Мы только контактируем, например, да, жена с мужем контактирует только где-то там, или там они в кровати контактируют на почве секса, или они контактируют, может быть, где-то по дому что-то нужно сделать, но потом они расходятся в свои углы и живут абсолютно своей жизнью. Абсолютно у них две разные жизни, они только сходятся друг с другом на какой-то период времени, и больше их это не волнует, что происходит дальше. Доверие. Общение. Номер четыре – это общение. Люди не общаются. Каждый из этих пунктов – это целая тема. Я сейчас очень быстро пробью, потому что у меня есть другие вещи, намного интереснее сейчас. Общение. Номер четыре. Люди не общаются. У них нет друг с другом, знаете, коммуникации. Как американцы говорят, communication. У них нет друг с другом никакого общения. У каждого свое поле зрения. У каждого я так думаю, они никогда друг другу не выслушивают. Пятое – уважение. Насчет этого мы поговорим чуть попозже. Уважение. Люди не уважают друг друга. Когда женились, такое было уважение. Цветы были. Где они сейчас? Когда вы встречались? Рестораны были. Одежда была красивая. А что сейчас сменился на банный дырявый халат все? С тапочками. Разными. Аллилуйя. Вы понимаете, что происходит? Что-то поменялось? Что произошло в семье? Уважения нет никакого. Я не хочу сейчас, честно, аллилуйя. Оно меня аж кусает, знаешь, начать проповедовать, но я не буду. Я пройду быстренько, как я пообещал. Посвящение. Посвящение – это номер шесть. Посвящение. Люди не посвящены семье. Он не посвящен своим детям, она не посвящена своему мужу. О, когда он приходил в гости, на столе все было. И это не теща готовила. Аллилуйя. А сейчас? Да там сэндвич в холодильнике. Да, слава Богу, если сэндвич еще будет. Какая-то колбаса лежит там. Аллилуйя. Я пообещал. Идем дальше. Номер семь. Номер семь. Юмор. Самое странное, когда я читал статистику, эту статистику не я писал, писали тысячи людей. Юмор, родные мои. Номер семь. Юмор. Люди в семьях любят юмор, шутить друг другом. Слушай, когда ты последний раз ее проходил и по попке зацепил. Я люблю нашу церковь, мы такие честные все, аллилуйя. Я имею в виду, родные мои, мы сейчас говорим с вами просто о вещах. Юмор. Когда она где-то там пощекотила тебя, где-то там тыкнула тебя, это семья. В твоей семье должно быть смешно, классно, настроение должно быть нормально. Я понимаю, что, может, сейчас ты не можешь пройти в проходе, мешает. Аллилуйя. Не будем вдаваться в подробности. Она, может быть, стала больше, или ты, может быть, стал больше. Я понимаю, Америка обычно хвалится хорошей едой. Ну, может быть, но все равно, родные мои, верните назад в семью юмор, хорошее настроение. Пошути, скажи что-нибудь. Что у вас постоянно гримаса на лице? Похоронили кого-то? Когда она не знала меня, она со мной познакомилась, она по машине ползала. Ну вы можете себе представить, я на проповедях, я вообще очень сдерживаю себя. Я имею в виду, и вы полпроповеди катаетесь. Я имею в виду, но когда, это моя натура, я ни у кого это не взял, я родился с этими вещами. Когда мы с ней только познакомились, она умирала, она не знала, она или взяла какого-то юмориста, или я, понимаешь, она по машине ползала от смеха. Сейчас она уже чуть-чуть привыкла, но бывают моменты тоже хорошие. Родные мои, шутите. Сделайте вещь, приведите атмосферу любви, атмосферу просто юмора. И знаете, у религии вообще юмор – это что-то от сатаны. Ну зачем тебе тогда так приятно слушать личность, которая имеет в себе часть юмора? Почему тебе хочется посмеяться, поулыбаться? Почему даже доктора говорят, что когда человек смеется, он восстанавливаются клетки в его теле, и он живет дольше? Почему? Бог – создатель юмора. Вы все согласны? Не веришь – посмотри в зеркало. Это аллилуйя, я заехал. Я вам всегда говорил, да, еще раз повторю для тех, кто не знал. Я когда-то был религиозным человеком, и Бог с меня выбил религию один раз в зоопарке. Когда я подошел к клетке, и я пытался рассмотреть, что стоит в клетке. Это стояла обезьяна, я потом только понял. Стояла задом ко мне. Я вам сейчас объясню. Но я не буду в подробности. И была большая, красная. И я не мог понять. Потом я понял. Смотрите, Бог... Вы верите, что Бог создал животный мир? Посмотрите на эту обезьяну с лысой, красной задницей. Он ее создал. Я вам не говорю никаких откровений. Он создал ее. И с меня вышла религия моментально. Я просто рассмеялся. Я говорю, Господь, ну если ты такие шутки делаешь... Это он просто решил так, думал, ну что, он не мог сделать нормальным все? Ну это ж Бог, он же всемогущий. Нет, он сделал, вот, те, кто был в зоопарках, вы знаете точно, о чем я говорю. Ты смотришь на эту обезьяну и умереть можешь. Вы понимаете, и еще разные-разные животные. У меня попугаи дома большие, знаете, такие метровые. И они болтают. И иногда сидишь, иногда что-то в офисе делаешь, он как начнет болтать, умираешь со смеху, еще твоим голосом, жены голосом, смеяться начинает, прикалываться. И я просто умираю, думаю, Господи, ну ты это создал, я не создавал этого попугая, который сидит, мы его не учили даже разговаривать, он сам научился. От всех наших вещей в доме, что мы говорим, вот эти фразы хватает. Понимаете, мы иногда лежим с женой, просто, знаете, просто на кровати утром проснулись, и он как скажет что-нибудь, мы просто с кровати падаем от смеха. Попугаи говорят вещи. Вы понимаете, что юмор создал Бог? Вы все со мной здесь? Он создал, что такое пошутить? Он создал, да, дьявол, может, берет это и извращает. Когда ты смотришь шутки мирские, матерщина, опускалово, знаете, там все друг друга опускают. Когда ты смотришь эти вещи, это неприятно, это юмор извращенный. Так же самое, как музыка. Вы знаете, что подделка только бывает, когда есть оригинал, все согласны? Значит, если юмору есть подделка, извращение и исковерканность, значит, есть оригинал, созданный Богом. Он создатель этого. Немножко задержался. Восьмое. Опора и поддержка. Опора и поддержка. О, когда встречались, друг друга помогали. Тебе что? Мне то-то надо. Бежал в магазин, покупал что-то. Она бежала в магазин, что покупала. А сейчас плохо? Ничего, пройдет. Вы понимаете, я имею в виду, где опора, где поддержка? Да ничего. Вы понимаете, что есть моменты, когда мы должны быть опорой и поддержкой нашему супругу и нашей супруге всю нашу жизнь. Девятое. Надежность. Люди становятся ненадежными. Раньше ты мог что-то попросить, сейчас ты ничего не можешь попросить. Раньше ты мог доверить, сейчас ты не можешь доверить. Люди стали ненадежные. Ты скажешь приехать, она подождет. Все равно никуда уже не денется. Понимаете? И десятое. То, что множество людей сказали, сострадание. Да действительно, когда тебе больно, когда тебе тяжело. Раньше там она пикнет где-то, ты уже бежишь там за таблетками, сломя голову там через магазин, покупаешь шоколад, орешки, все, что она любит. А сейчас она, бедная, уже кричит, лежит, ты спишь. Не обращаешь внимания. Ничего, пройдет. Она даже усыпляет тебя. В крепкой семье эти вещи все присутствуют. Кстати, эти вещи все, они не какие-то сверхъестественные. Это все естественные вещи, повседневные, которые, кстати, я замечаю, что... Я вам честно скажу, что меняет людей после свадьбы? Как шутка одна была, да? Проходит бабушка с дедушкой по пляжу, и лежит одна пара, да? И они настолько, знаете, друг с другом наслаждаются, друг друга там, знаете, намазывают маслом, там просто радуются, там рассказывают друг другу, такие счастливые просто, лежат просто на пляже, загорают люди. И он говорит, о, говорит, глянь, какая пара хорошая. Говорит, да не, говорит, они еще не, нет, ну, они еще не женились. Он говорит, а почему? Говорит, а они счастливые сильно. Знаешь, и такая статистика, я не понял, что, когда ты только выходишь под венца, все счастье кто-то украдет? Откуда оно девается? Куда эти вещи исчезают? Как будто кто-то и снял. Я вам честно говорю, слушайте, во-первых, убедитесь, что вы женитесь и выходите замуж за правильного человека, а не за его какого-то дупликата, который делает вид. А потом, когда все уже сделалось, этот дупликат снимает с себя настоящую форму и показывает тебе свое настоящее лицо. А сейчас мы поговорим. И ты думаешь, ой. Хорошо, мы будем говорить сейчас о 10 вещах. На этой теме мы поговорим о 10 вещах, которые мужья желают от своих жен. Аллилуйя. Мужики, я все расскажу. 10 вещей. Я работал над ними. Это, кстати, скажу, это вещи взяты из многих опросов. Я был, знаете, на разных сайтах, читал некоторые вещи. И вот эти вещи я вывел как самые главные и основные, которые мужья, мужчины, желают от своих жен. От своих жен. Я имею в виду, они, может быть, не скажут своим женам, я скажу. Они, может быть, не поделятся теми, может быть, интимными и тонкими вещами, которые, может быть, я сейчас буду говорить, но они нуждаются в этих вещах. На следующий раз мы поговорим о 10 вещах, которые жены хотят получить от своих мужей. Там, о, еще интереснее будет. Короче, ну мы начнем сначала с таких, знаете, интересных вещей. Самое первое, которое везде, при всех опросах выскакивает, номер один, это понимание. Понимание. Мужчинам нужно понимание, почему мужчины часто уходят с дома или сидят долго у своих друзей, потому что жена его не понимает и понимать не собирается. От этого мужчины автоматически, мужчина, он такое существо, он автоматически начинает находить себе личность, которая его понимает. Некоторые люди... О, до свадьбы ты понимала его. Сегодня, знаете, сегодня девчатам достанется, на следующий раз мужикам дадим. Понимаете, всем достанется. Ну, эта тема, я имею в виду, что она поможет тебе в некоторых моментах. Я имею в виду, как, хотя бы как один момент, но нужен в твоей семье исправить, чтобы семья, может быть, вернулась назад в то русло, где она нужна. Сегодня я объясню женщинам, что хотят мужчины. С точки зрения мужчины, из того, что я действительно пережил, из того, что я выучил в своей жизни. И смотрите, почему мужчины часто уходят с дома, автоматически находят себе друзей, иногда находят себе подруг, что венчается плачевно потом для этого мужика. Вы знаете, чем они заканчивают потом. Все, что они с мужиком могут сделать, это может пойти что-нибудь там натворить, знаете, покататься. Но если у мужчины появляется друг женщина, некоторые говорят, что нельзя с женщиной иметь друзей. О, можно иметь, только когда твоя жена присутствует вместе с тобой, аллилуйя. Все со мной согласны. Ты скажешь, о, я духовный. Фу, ты даже не знаешь, как быстро духовность уходит, когда некоторые моменты приходят. Давайте будем честными. Амин. Окей. И смотрите. Непонимание. Жены не хотят понимать своих мужей. Да, он колупается там в своем гараже. Да, он, может быть, что-то ему там нужно проковырять. Может, для него это важно. Хотя бы сделай вид, что ты его понимаешь. Ты вообще ничего не понимаешь. Слушай, сделай хотя бы вид. Подойди, похлопай его по плечу. Скажи, как, получается? Получается. Расскажи мне, что это. Конечно, он тебе расскажет, ты ничего не поймешь. Даю гарантию. Обычно у мужчин термины очень интересные. Понимаешь? Ну, хотя бы покачай головой, скажи, слава Богу. Я вам честно говорю, если ты не понимаешь, сделай вид, что ты понимаешь. Хотя бы расположи свое сердце к тому, что ты хочешь понять своего мужа. Женщины часто требуют и требуют и требуют. Мужчина знает, что ему нужно обеспечивать семью. Муж знает, что ему нужно делать и то, и то, и то. Он создан Богом так понимать все, нести на себе некоторые тяжести. Не надо ему постоянно тыкать и тыкать и тыкать. Понимание. Почему мужчины находят себе друзей и часто «ты где?» «Та там». Я вот разговаривал с некоторыми нашими ребятами, не буду называть имен. Он говорит, я специально работаю на работе, беру овертаймы только по одной единственной причине, чтобы не приехать раньше домой. Может быть, ты сейчас своего мужа не видишь часто. Раньше ты видел его часто, он приезжал раньше домой, веселый, счастливый, приходил, какой-то подарочек давал тебе. Не постоянно, но изредка когда-то делал что-то приятное тебе. Потом стало меньше и меньше и меньше этого. Это он таким стал. Но давайте поговорим с другой стороны. Может быть, что-то ты начала делать, что отвернуло его. Он, наверное, себе кого-то другого нашел. Да он бы никогда себе другого никого не искал, если бы ты удовлетворяла все его нужды. Мужики, они как псы. Я вам честно скажу. Знаете, я имею в виду с хорошей стороны. Он, если влюбляется в одного хозяина, я имею в виду в хозяйку, как назовите, в свою супругу, если она все ему вовремя дает, кормит, за ухом чухает, понимаешь, я имею в виду, что он всегда будет дома. Сделай атмосферу для мужика. Мужик — это такое простое существо. Ему так мало надо для счастья. Аллилуйя, вы все понимаете, о чем я говорю? Мало! Не надо никаких извращений, цветов. Боже, мужик вообще такое, одежды, знаете, то что угодно. Он такое простое существо. Дай ему вовремя поесть, дай ему вовремя погулять и вовремя переспать. Вы понимаете, я серьезно говорю, секс. Мы до этого дойдем, до ступени. О, вы первый раз в моей церкви, ну я извиняюсь, привыкайте. Вы понимаете, что я говорю? Мы здесь говорим все, всегда, и поэтому мы честные люди, и мы меняем какие-то вещи. Аминь. То же самое на энкаунтере, мы все говорим как открыто. Поэтому если мы начали за семью, я тебе не хочу говорить, путь Господь благословит вас в путь. Какой путь? Мы сейчас хотим поговорить о вещах, которые уничтожают наши семьи, не дают нам успеха и благословения. Аминь. И смотрите, что получается. Понимание. Отсутствует понимание, он находит себе друзей, затягивается на работе, засиживается. Специально он не засиживается не потому, что если он не найдет себе друзей, он хотя бы оттянет свое время, чтобы не приезжать домой. Если у вас постоянно такие вещи, мужа нет дома, и ты звонишь ему, он где-то там, где-то там, где-то там, значит, произошло что-то в семье, что его отталкивает. Да, у мужиков есть свои проблемы, до них мы доберемся в следующее воскресенье. Но есть, задай себе вопрос, что ты сделала в своем доме, что позволило ему? Если никакой нет причины для его ухода, значит там что-то серьезное. Но если ты действительно делаешь все возможное, чтобы твой муж был счастливым, счастливым. Я вам честно говорю, мужчина, муж очень простое существо. Бог его создал первым, много не трудился. Аллилуйя. Над женщиной он потрудился. Много всего, да, не поймешь, иногда приходишь. Вчера такое было настроение, сегодня приходишь, я не знаю, что произошло. А там всякие вот эти гормоны гуляют, я не знаю. Ну, с мужиками поговорим в следующее воскресенье, эта тема будет очень интересна. Понимаешь, там всякое, тебе мужчинам нужно приготовиться. Мужик, он так. Я имею в виду, или мы конкретно, все, мы же расстались, классно вчера, да, так что я сегодня утром проснулся и по соплям получил от жены. О, что такое, бейби, вчера же так классно все было, ты что? Уйди отсюда. Что, там у нее гормоны, понимать надо, ну уйди. Не надо кричать, бросаться ничем, понимаете, до развода доводить. Завтра она опять в тебя влюбится. Вы понимаете, что это есть такие вещи, я до них тоже доходил, знаете, я ни много ни мало, чуть больше 10 лет мы вместе живем, но уже понял вот эти вот, знаете, циклы всякие, вот эти штуки, вот эти все вещи, так, знаю, что-то подошел, baby, what's up, окей, поговорим завтра, аллилуйя, понимаешь, я имею в виду, что все нормально, знаешь, пусть, все, туалет ее, я в туалет не захожу, у меня другой есть там, понимаете, все это, туалет ее на один день, понимаете, я имею в виду, что есть вещи, которые, и не то, что там человек отошел от Бога или отступил, и что, бедная моя baby, мне все расскажу, наверное. Вы понимаете, и это не то, что там что-то случилось или где-то, она меня любит, она меня не наказывает. Никто думает, ничего себе, ох, он получит сегодня. Нет, не получу. Понимание, мы понимаем друг друга. Я понимаю тогда, когда ей тяжело, и делаю, может, тебе не нужно мужчине, да, знаете, постоянно сидеть над ней. Отойди в сторону. Дай ей просто место подышать, свободно побыть. Ты увидишь, все восстановится, все нормально. Мужики вообще это, вот этой части в женщине они не могут понять или не могут понять очень долго. Окей? Жена была создана помощником. Жена была создана помощником. Она должна поддержать свои руки своего мужа. Очень часто, знаете, когда мужчина где-то что-то пытается сделать, как-то пытается, она что-то скажет ему, и у него просто опускаются руки, он уже не хочет этого делать. Тут он начал проект. Какой-то проект. Ну, лежал утром, ну, упало что-то на него. Он проект захотел сделать. Не знаю, может, понимаю, не понимаю, захотелось ему что-то покрасить, выстрогать что-то. Ну, что-нибудь, скрутить что-то. Понимаешь, вот мужчина такое существо. Да, и, слушай, пойми его, пойми. Некоторые понимают, только если это до денег не доходит, все понимаю. Но если это начинает уже вытягивать деньги, ничего не дам. Ничего не получишь на свой проект. Аминь. Номер два. Верить в его способности. Номер два. Женам нужно научиться верить в его способности. Ты, наверное, сидишь и говоришь, в кого? В него? Ты уже, наверное, жены говорят, да я с ним живу всего лишь год, и я уже все знаю про него. Все знаю про него. Что бы он ни делал, ни говорил, я уже знаю, что будет наперед. Слышал эту историю 250 тысяч раз. Все, знаешь, она уже все выучила его. Слушай, верить в его способности. В основном мужчины знают, что им нужно зарабатывать и заботиться о своей семье. Если жена не будет одобрять и благодарить мужа, у него очень скоро опустятся руки. Очень скоро опустятся руки. Чтобы, знаешь, мужчине, знаешь как, честно скажу, вот, например, мой ребенок, да, у меня тоже малый мой, да, он растет тоже такой юморист. Мне иногда он, ну, знаете, ну, аж плохо от него. Иногда что-то как сделает, мы смеемся и ничего сделать не можем. Знаешь, я имею в виду, он в нас пошел. А дочка-то такая попроще, знаешь, тут все серьезно, там все чисто должно быть. Этот нет, этот пойдет, там кота куда-то засунет, там что-нибудь, я не знаю, постоянно что-нибудь придумает. Знаете, вот если у кого дети, вот вы знаете, о чем я говорю. И постоянно что-то происходит. И он настолько юморист такой. И когда он что-то сделает, плохое сделает, но оно такое смешное. Я не могу, я просто начинаю смеяться. Я хочу его, знаешь, как, ну, наругать его, но не могу. Я имею в виду, мне смешно. Вы знаете, о чем я говорю, да? Вот есть такой момент, я помню, всегда мама моя, вот жалко ее нет, всегда, когда она меня наказывала, я хотел выскочить из наказания, я всегда что-нибудь, знаете, смешное делал. Она там всегда, неси ремень! Я всегда там нес ремень, а потом в один прекрасный момент принес ей банный ремень. Она упала со смеху, знаешь, и она не смогла меня наказать. Я понял, о, понял, будем теперь что-нибудь шутить. И я постоянно что-нибудь, знаешь, как сделаю, она на пол сядет, посмеется и все. Я говорю, иди отсюда. Понимаешь, я так соскакивал с наказаний со всех. И такие вот вещи, да? И смотри, верить в его способности. Если ты не веришь в его способности, кто будет верить в него? Кто будет верить в твоего мужа? Он говорить не умеет. И ты это при всех говоришь. О, вы даже не знаете, насколько тяжело мужчине переносить тогда, когда ему говорят, знаешь, конечно, если на него будешь говорить осел, у него и уши вырастут. Я имею в виду, что он поверит в то, что ты исповедуешь постоянно, и он станет, знаете, он начнет преобразоваться в то, что ты говоришь. Просто начнет образовать. Ничего, да он вообще тупо ничего не понимает. Смотришь в один момент, будешь толкать его. Ты что? А что? А? Конечно, он ничего, он вообще все перестанет понимать. Потому что ты постоянно исповедуешь, а он ничего не знает, ничего не умеет. Не веришь в его способности. Научись верить. Ты скажешь, в кого? В него? Да, в него. А чего ты за него замуж тогда вышла? Зачем? А, раз уже взяли, давайте теперь сделаем семью. Раз уже вы поженились, раз уже вы вместе, то давайте тогда теперь налаживать все. Есть моменты. Верить в его способности, это было номер два. Если ты будешь постоянно бить его по рукам, опускать его при людях, говорить ему его недостатки, которые у него даже есть, у него очень скоро опустятся, у мужчины опустятся руки. И он просто превратится, знаете, в такого, знаете, как назвать, просто в такую личность, которая... Он ничего из себя представлять не будет. Он придет на работу, заработает деньги, оплатит биллы, посидит около телека, встанет, пойдет на работу, заработает деньги, оплатит биллы, посидит около телека, покушает. Понимаешь, превратится в личность серую, безликую. Почему? Потому что мы своими словами, мы, когда говорим, мы придаем форму тому, что мы говорим. Из него никогда ничего не получится. Ты живешь с ним 5, 10, 15 лет. И думаешь, почему с него ничего никогда не получается? Потому что ты пророчество сказала. Научитесь верить в своих мужей. Ваши слова имеют очень большой смысл, очень большую силу. Номер 3. Благодарность за его достижение. О, вот это вот мы точно, никто из жен не хочет делать практически. Я его уже прошу эту сделать полку 10 лет. Знаете, о чем я говорю? Жены, те, которые, я имею в виду, когда уже с мужиками пожили, да, время, вы знаете, что ты можешь просить, и просить, и просить, и просить, и намекать, и подкладывать что-то, чтобы увидел, и делать что угодно, через кого-то месседж передавать, он ничего не понимает. Потому что у него есть, знаете, у него такое, мужчина, он так создан, когда он перецепится через это, тогда он сделает. Вы все согласны? Вот он когда уже, оно уже все, ему встанет, здесь он уже все, сейчас сделаем. Благодарность за его достижение. Если твой муж сделал что-то для семьи, или в доме, или по дому, благодари его при его друзьях. Этим ты захватишь его сердце. Жена, я серьезно вам говорю. Это можно было говорить даже без мужей, потому что сейчас вы начнете, сейчас никто не захочет эти вещи делать, потому что все слышали, как это, и хочется что-то сделать. И муж слышал, сейчас получится, знаете, как немножко чизи. Ну ничего, а вы вместе начнете делать, и все. Amen. Благодарность за его достижение. Просто научись благодарить его. Он сделал какую-то мелочь. И я заметил одну такую вещь. Когда я своего сына, да, вот даже он сделал что-то плохое, я засмеялся. Этим, знаете, я отреагировал положительно на ту каку, которую он сделал. Я могу быть уверен, он ее опять сделает. И он идет ее делать. Я говорю, сынуля, ну ты уже замучил. Ну это ж плохо. А ему смешно и все. Почему? Потому что я своей реакцией отблагодарил его. О чем я сейчас говорю, да? Когда ты научишься благодарить своего мужа, ту вещь, которую ты... И когда ты благодаришь, ты заставляешь его повторять эту вещь снова и снова, потому что ему это нравится. Любому человеку нравится благодарность, любому человеку нравится похвала. И когда ты отреагировал, когда жена отреагировала на вещь мужа, что бы он ни сделал в доме, что бы он ни сделал по дому, на работе, что-то сделал для созидания семьи, да? И когда это отблагодарили, когда это при друзьях сказали, он будет сидеть и думать, так, когда ее день рождения уже идет, так, уже будет подбирать тебе подарочек, что-нибудь. Почему? Потому что ты расположила его сердце. Но когда ты скажешь, что это такое? Что оно такое? Перекошенное все. Краска какая-то неподходящая. Я вообще не люблю это. Что ты на сделал? Тут ты. Если люди увидят, кошмар какой, сними. И он снимет, положит. И это будет последний проект, который он начинал. Почему? Потому что те вещи, которые не поощряются, не благодарятся, они не повторяются. Даже если это хорошая вещь. Я вам честно говорю, жены должны, когда муж тебе что-то подарил, ты должна просто в шок броситься при друзьях. Даже это какая-то мелкая вещь. Бросься в шок и скажи, о, это так приятно было, о, эти сережки, о, эта вещь, о, ты мне... Ой, он такой хорошенький, у меня поцелуй его в лобик при друзьях. Вы понимаете, потом, когда он придет домой, он побежит что-нибудь покупать тебе, потому что ему настолько приятно. Научитесь благодарить. Это я говорю мелочи. Каждый из вас понимает, о чем я говорю. Мелочи. Научись благодарить своего мужа за его достижение. За то, что он достиг. Ты увидишь, когда он начнет набирать силу и больше, и больше. Почему Адам не мог состояться? Потому что у него не было помощника. Как только у него появился помощник, он стал полноценным. И он начал достигать вещи. Окей? Третья благодарность. Четвертое. Я так, знаете, сначала такие вещи, такие более-менее мягенькие. Сейчас пойдем. Четвертое. Меньше болтовни. О, ты обижаешь. Нет, драгоценные девушки, женщины, жены, я хочу вам сказать. Вы уничтожаете своим языком своих мужей. Мужчина, он обычно говорит, знаете, он прилетит с вакейшена, с недельного. Он был везде, видел все. Жена подойдет к нему и спросит, ну как вакейшен? Ну он тебе скажет, классно. И все. Ну да. Женщина. Она пойдет с подружкой в магазин на один час. и будет рассказывать ему неделю, что она видела в магазине, что она думала, что она выбирала и хотела. И что та подружка про нее думала, и что те люди смотрели на нее, и я знаю, что они думали. Понимаешь, и ты иногда сидишь, и ты хочешь как бы присутствовать при разговоре, но настолько все глубоко, что ты не можешь понять, куда, когда глубина закончится. Вы понимаете, что, я вам честно скажу, что мужчины, они любят все просто, понятно. Детали они не терпеть не могут. Знаете, что мужики детали ненавидят? Они любят конкретно. Надо съездить до бабушки, все. Ему не надо, как туда ездить, что там надо делать, все, едем. Понимаешь, знаете, почему мужчины не любят карты и терпеть не могут инструкции? Он заблудится 10 раз, по кругу будет ездить вокруг одной и той же сосны. Но он никогда карту не возьмет. Почему? Он мужик. Пусть ездит вокруг сосны. Вы понимаете? Мы постоянно покупаем с женой вещи. Знаете, в дом. Что-нибудь купил? А в Америке это извращение, что-то собрать, это я не знаю, это надо роботом быть каким-то. Знаешь, это... И ты купишь эти полочки, всякие стульчики, как придешь, как рассыпешь это все на пол. И ты думаешь, за что хвататься. И ты сидишь, собираешь час, собираешь два. А инструкция в пакетике запечатанная. Потом моей жене надоедает, она говорит, ты в инструкцию смотрел? Я говорю, нет, быстрее же будет, посмотри. Но я уже как послушный человек, открываю инструкцию, мы вместе с ним скручиваем стул. Вы понимаете, что мужчины, они терпеть не могут детали. Ему все, он будет крутить эти болтики, они не подходят. Но он будет их крутить, но в инструкцию он не посмотрит. Потому что он мужик, и он сам разберется. Вы понимаете? Карты, инструкции, вот эти вещи, дирекшены. О, куда ехать знаешь? Знаю. Сам ничего не знает. По дороге разберемся. Абсолютно, мужчины абсолютно и категорически ненавидят болтовню. Просто разговор, бла-бла-бла-бла-бла. Мужики терпеть не могут детали. Скажи ему о проекте. Скажи ему о том, что нужно сделать. Скажи ему, что, ты знаешь, нужно покрасить дом. Или нужно купить стол. Не надо говорить, ты знаешь, нужно купить стол. Гости приходят, не на чем сидеть. Вот это пустое место. Тут если мы поставим это, надо повесить картину. Стол надо. И оно все, знаете, со столом там целая такая, знаешь, тема на целый час. Что нужно? Почему стол нужен? Ну, ты понимаешь, что люди приходят, некуда сесть, нужен стол со стульями, столько-то стульев, такой-то стол, не бери такой, такой, ну, потому что он не подойдет. Если ты купишь другой, надо все перекрашивать будет, под цвет не будет подходить. И ты сидишь и думаешь, о, но! И думаешь, я поехал за столом. Все, аминь. Понимаешь, я имею в виду, если ему нужны детали, он о них спросит. Он спросит о них. Приедет в магазин, посмотрит на эти 50 столов и скажет, ха, никакой. Вы понимаете, что когда он уже попадет на место, он уже спросит, какой, желтый, золотой, серебряный, такой деревянный, с такими стульями. Окей, все, окей, аминь, бай. Все, понимаешь, детали нужны, когда уже мы уже на месте, окей? Когда все это говорится, вот это вот, оно все мешает. Он потом вообще не понят, что купит тебе. Понимаешь, да, потому что мужик, он так, он ему сказал, он две фразы запомнил и побежал. Если ему много сказать, он вообще ничего не знает. Что произошло? Куда-то послали. Я сам иногда в магазин приезжаю, звоню жене, слушай, жена, я в магазине в этом, слушай, я забыл, зачем я приехал. Серьезно, спросите у нее. Столько много было информации, но мы уже научились, аллилуйя. Я приехал в магазин и забыл, звоню, слушай, вот это то надо, а вот это, да, так мы же говорили, да я помню, ты же ничего не записал, да я думал, что я запомню. Я ей звоню, да, вот все, берем, понимаешь, и вот такие вещи. Самое главное, детали нужны, разберемся на месте, окей? Не загружайте мужчин, пожалуйста, не загружайте. Сказала пару слов, все нормально, и он поехал делать свое дело. О, номер 5. О-о-о. Номер 5. Жены. Мужчины любят секс. Вы до сих пор это еще не поняли? Я серьезно говорю, родные. И все незамужние посмеялись. Аллилуйя. Ха-ха-ха. Родные, когда вы будете в семье, когда вы будете жить в семье, мужчина, он создан, я вам серьезно говорю, какая, говорите, тема духовная, не духовная, а кто о них будет говорить об этих темах? Кто? Мы все такие духовные. Как доходит до туда, отойди от меня в помазании. Какое помазание? Он уже хочет другую, а ты все в помазании? Мужик, я вам честно говорю, что женщине ей нужен подход, ей нужно там, знаете, какой-то цветы, прекрасный вечер, хороший запах. Мужик может вонять потом, быть грязным, ему хочется. Ему все равно когда, где и что. Ему надо сейчас. Что сейчас? Сейчас! Жены все сказали, вы понимаете, о чем я говорю? Вы поняли уже, да, что мужчина, он создан так. Родные мои, если вы поймете, если жены когда-то получат откровение, что мужики нуждаются в сексуальной жизни. Им надо это. И чем чаще, тем он счастливее будет. Сколько? Об этом договоритесь сами. Ты спроси у него, он тебе скажет. Ты скажи, приедь и скажи, муж, сколько хочешь и когда хочешь. Я вам честно говорю, он в рай попадет. Он скажет, ничего себе, вот это да, вот это подарки. Ему ничего не надо. Все, ему все, он будет счастливый и сутки ходить. Ничего не надо. Мужчины любят глазами, вы все это понимаете. Мужчина создан, так скажешь, тебе освобождаться надо. Ты все хочешь и хочешь. Я видел таких жен, знаешь, постоянно, ну что, ну нормальные мужики. А ты нормальных мужиков где-то видела? Они все хотят. Если он нормальный, если ему не хочется, то это проблема. Им всем хочется. Бог их так создал, и Бог создал жену красивую. Женщину, которая привлекает мужчину. Если эта часть в семье не присутствует или присутствует очень мало, ваш мужик будет калекой. Просто калекой. Вы увидите, жены, серьезно, оно может, знаете, шутки, так мы смеемся. Эти вещи настолько серьезные в семье, что и именно из этой сферы начинается похоть, начинаются взгляды в другую сторону. Вы понимаете, почему мужчины начинают хотеть кого-то другого? Слушай, сделай из своей жены куклу. Сделай куклу. И все куклы сказали. Вы понимаете, что сделай из своей жены куклу. Мужики, скажите ей, что вам нравится. Пожалуйста, если тебе надоела одна и та же поза, скажи ей. Родные мои, я вам честно говорю, я хочу сказать все честно, прямо и открыто. Помучимся уже, отмучимся раз, потом аллилуйя, тема уже будет сделана. Вы понимаете? Сделайте так, чтобы ему было в семье приятно. О, никто об этом не говорит. Но мы все этого так хотим. Мужики, вы меня расцеловать должны после этой темы. Аллилуйя. Потому что я все женам вашим скажу, аллилуйя. Что вам хочется? Ему не надо, может быть, я вам честно говорю, когда женщина, когда мы будем говорить в другой раз, женщине нужно приятный вечер, чтобы, знаете, чтобы ее подвести к этому моменту, да, и может какое-то приятное слово, какой-то подарок, какой-то, может быть, там свечи, ее настолько романтически, знаете, оно все. Женщина любит в основном ушами, мужчина любит глазами. И он, может, в процессе дня что-то увидел и прибежал домой с большими глазами. Слушай, ну помоги ему, потому что может случиться что-то похуже. Он все равно удовлетворится. Я вам серьезно говорю, родные. Мужчина, если женщина вовремя не поможет мужчине высвободиться от его напряжения, которое может быть, он-то и прибежал к тебе, потому что что-то он увидел в процессе дня. Володя, эта тема не к тебе относится. Аллилуйя. Некоторые люди уже ничего общего не хотят иметь, знаете, ну, женить бы уже. Отженили свое, отразводили, теперь только Господь. Амин. Но тем, которые страдают еще этой плотью, эта тема будет как раз. Амин. И смотрите, что для мужчины нет ничего более унизительного, когда его жена не хочет проводить с ним интимное время, интимную жизнь. Для мужчины нет ничего более унизительного. Женщина, если вы думаете, что ты так его отошьешь, через... иди. Это настолько внутри рвется что-то у мужчины. Да, он пойдет, он закроется, он сядет за этот компьютер, он насмотрится порнографии. Да, он пойдет, займется анонизмом, он выльет это, он вынесет, все это с себя выйдет. Но это не то, что Бог создал. Вы слышите меня, родные мои? О, тихо стало, попал куда-то, да? Аллилуйя. Вы понимаете, что есть моменты, когда мы иногда сами жены делают провокацию, не дают ему неделю, две. Вы понимаете, что это невозможно для нормального мужчины жить две недели, быть неудовлетворенным своей женой. Жена, женщины созданы по-другому. Они могут без этого долго и нормально, и когда какой-то special moment придет. Аллилуйя. Я говорю, Господь, я хочу помолиться, чтобы эти special moment каждый день приходили. Аллилуйя. Понимаете, пусть вся жизнь будет special moment. Понимаете, и вот надо special moment, какой-то вещь какая-то. Мужик абсолютно по-другому создан. И потом ты хочешь к нему подойти. Жены, как часто вы подходили к своим мужьям? Уже, вы уже осознали, что что-то вы не то сделали. Ты подходил к своему мужу, а он холодный. Он холодный, он просто холодный. Он сказал, слушай, я знаю. Или он сделал вид, что ему надо в гараж пойти что-то сделать. Почему? Он уже высвободился, ему уже это не нужно. Прячьтесь, не прячьтесь, я все скажу, мужики, аллилуйя. Мужчине это нужно. Он так создан. Некоторые молятся и постятся, чтобы пришла свобода от похоти. А она не приходит, и не приходит, и не приходит, и никогда не придет. Знаешь почему? Потому что похоть – это извращение сатаны. Но тяга к женщине была создана Богом. Богом! Если у вас нет здоровых сексуальных взаимоотношений в семье, семья не может быть здравой. Семья не может быть полноценной. Семья не может жить нормальной жизнью. Смотрите. Для мужчины нет ничего более унизительного, еще раз напомню, когда его жена не хочет проводить с ним интимное время. И очень часто мужчина находит себе ту, которая будет уделять ему время и будет делать все, что он захочет. Делали статистику и спрашивали, почему иногда мужчины, верующие, неверующие, разные, такой был опрос. Спрашивали, почему так много проституток развелось? И один честный мужчина сказал, говорит, потому что проститутка, она дает мне делать все, что я хочу делать с ней. Я вам серьезно скажу, вы иногда думаете, почему? Окей. Идет? Все нормально? Все идет, да? Слава Богу. Что-то с микрофончиком. Хорошо. И смотрите, что получается здесь. Почему? И задавали вопрос. И многих я вам расскажу. И в этом есть секрет. В этом есть секрет. Иногда жены, они не дают... В тайной комнате, в спальне, я понимаю, мы это не выносим, родные мои. То, что вы делаете со своим мужем в своей тайной комнате, интимные отношения, это все скрыто Богом, и это Богом создано. Но я вам скажу, почему мужики ищут всегда кого-то? Потому что она, эта женщина, удовлетворит. Ему все равно, это с улицы или откуда, ему нужно удовлетворение. Мужчины, пожалуйста, пожалуйста, имейте со своими женами, закройтесь в комнату, и перед тем, как вы будете совершать этот акт любви, сядьте, родные мои, и поговорите. Насколько, я вам честно скажу, если вы сядете честно и скажете, мы со своей женой разговаривали, и мы честно сказали, что вот эти вещи мне не нравятся, вот эти вещи мне не нравятся. И потом мы начали делать то, что ей нравится, и то, что мне нравится. Да, это очень странно. Аллилуйя. У тебя тоже может быть очень странные потребности и запросы в этой сфере. Но если именно эти потребности и запросы не будут удовлетворены твоей женой, они когда-то, впоследствии, через годы, будут удовлетворены кем-то другим. Я вам скажу, если ты хочешь, если жены хотят удержать своих мужей, я вам скажу, родные, сфера секса в разуме мужчины занимает 80%. Ты скажешь, вау, оу, ес, у некоторых 99%. Я имею в виду, это сверхголодных. Я имею в виду, когда уже долго, знаете, не получается. Все, что он думает, это он хочет это. Я вам честно говорю, я вам просто говорю факт. Я этого не придумал, не создавал. Я просто беру и открываю эту сферу. Просто открываю ее. То, что мы думаем, то, что мы хотим, то, что мы, может быть, желаем. Я просто хочу вскрыть это все и просто поговорить насчет этого. Пожалуйста, если он хочет это, сделай. Если он попросит это, сделай. Ты увидишь, он будет каждый день бегать счастливым, делать, что ты только попросишь, потому что мужчине, чтобы была эта, если эта сфера, я сразу, родные мои, когда я встречаюсь с людьми, я сразу вижу, когда у семьи эта сфера удовлетворена, по мужику видно, у него настроение лучше всех. Еще один момент, когда выходили замуж. Ты, может быть, так хорошо выглядела. Может быть, все с собой, может быть, так, знаете, за собой ухаживали. Одевалась, может быть, так приятно, прекрасно. Первая ночь, это вообще что-то было, это было царство небесное, рай на земле был. Вторая ночь была примерно так же. Но потом все превратилось в такое, знаете, быстрячок на скоренькую и как бы туда-сюда. Ну, честно скажу, сейчас мы с женами разбираемся. Я имею в виду с мужьями разберемся в другой, на следующее воскресенье. Мы поговорим тоже об этой сфере, только с другой стороны. Почему у некоторых мужиков больше 2 минут не получается. Аллилуйя. И смотрите, что мужья ненавидят, когда жены ходят по дому, как заморашка, воняет жареным луком и рыбой и ходит в разных тапках и в халате драном. Я вам серьезно говорю, родные мои, пожалуйста, не убивайте своих жен. Не надо выглядеть, как бабушка дома. Не надо выглядеть дома, как бабушка. Он приходит, ему здесь хочется встретить жену, которая знает действительно, хотя бы для него, слушай, сделай для него приятно. Ходи по дому нормально. Тебе же даже приятно будет. А сейчас уже никуда не денется. Уже все, мой уже. Да твой. Надолго ли? Он может быть твой дом, а в голове он давным-давно уже не твой. Давным-давно уже не твой. Поэтому, родные, пожалуйста, форма одежды, запах. Просто даже жены, я понимаю, что есть моменты, которые, может быть, ну, я говорю сейчас, может, неприятно это слышать. Может, кто-то ловит себя на этих фактах, и ты скажешь, у меня ему дам. Все рассказал про меня. Понимаете, что я не здесь для этого стою. Я стою только по одной причине, чтобы вывести эту вещь на ясную и поговорить об этом, чтобы эти вещи начали уничтожаться в домах. Я вам серьезно говорю, мужчина, он создан сексуальным. Если он не думает про машины, он думает про секс. Все. Я имею в виду, когда он рождается свыше, если он не думает про Бога, он думает про секс. Потом он удовлетворился, он опять думает про Бога. Аллилуйя. И помазание будет, и тайная комната будет класснейшая с Господом. Почему? Потому что эта сфера удовлетворена женой. Пожалуйста, в доме наведите порядок. Выкиньте все свои халаты. Выкиньте их. Порвите. Мужики, я вам разрешаю. Прийти домой и порвать халат, который ты ненавидишь. А если что-то будет проблема, скажешь, пастырь виноват. Порвите, выкиньте все, что вам не нравится. И знаете что? Пойди в магазин и купи своей жене то, что тебе нравится, в чем бы она ходила по дому. Вы слышите меня? Это не обязательно должно быть каким-то вульгарным, знаете, или привлекающим. Это должно быть просто красивым. Амин? Когда он придет домой, как приятно видеть красивую жену. Он никуда смотреть больше не захочет. Амин. Да, некоторые люди, знаешь, я замечаю, смотрю такие, знаешь, сверхлюбовь такая проявляется. Смотрю, мужики настолько в домах своих замучились, что, знаете, когда приезжают где-то в гости, я смотрю, думаю, ну что он до нее лезет? Что им дома времени нету? Что в ресторан приехал, он ее сидит и обнимает там, и поцелует ее, и там что-то ей на ушко шепнет. Муж, думаю, что они только встречаться начали? Да потому что она красиво оделась, ему хочется. Дома ему не хочется. Дома лук, рыба и халат. И тапочки. Понимаете, он только вышла в люди. Мужики, вы все со мной здесь? Я знаю, руку никто не поднимет, но получит. Понимаете? Все только кивают, улыбаются, аллилуйя. Халаты долой. Понимаешь? Но это я, знаете, образно говорю. Пожалуйста, в любом возрасте, родные мои, скажи, у меня не тот возраст. У всех у нас тот возраст. Он любит тебя. Пожалуйста, выгляди нормально для своего мужа. Выгляди нормально для своего мужа. Когда гости приходят, и на столе классно. И лицо у тебя, знаете, все в порядке. И одежда нормальная. И какие-то свечечки стоят с запахом. Ну почему бы этого не было, когда ты в один прекрасный вечер приходишь домой, и жена это только для тебя сделала? О-о-о-о. У нас жены делают. Делают ли у вас? Давайте будем учиться этому. Давайте будем просто учиться. Я не говорю, поверьте, я не упрекаю никого. Я говорю, что нас этому не учили. Мы смотрели нашу маму, мы смотрели нашего папу. Мама как заморашка, папе вообще все равно было, ни до кого вообще дела нет, у него свой мир. И мы выросли в семьях, которые ты не видел, чтобы мать с отцом, знаете, редко в семьях, я мог наблюдать, редко в семьях, когда мать с отцом там шутили, там щипнули друг друга, там, знаешь, там какую-то шутку сказали такую, знаете, с двойным смыслом, знаете, такую интересную. Я редко видел такие семьи, где вот действительно пары взрослые любили друг друга. Знаете, я даже этого больше в мире наблюдал, чем в христианстве. Потому что в христианстве этого нельзя. Господу это не угодно. Но да на темную под одеялом быстро и аминь. No! Организм мужчины и женщины создан так, что сексом ты можешь заниматься час, два, три. У некоторых глаза идут вверх. Некоторые не знали, что это такое вообще. Я вам честно скажу, что если бы у Бога все было сделано, ну, для человека он создал, чтобы это все произошло быстро, то бы все происходило быстро. И ты бы ничего не сделал с этим. Такая интересная тема, у меня уже заканчивается все. Ой-ой-ой-ой. И Данил меня же, гляньте. Ой. Вам интересно? Приходите в следующее воскресенье. Мы продолжим. Аллилуйя. Одни жены мужиков дома оставят специально. Мы сами послушаем. Я думаю, даже не закончу про жен. Жена, я думаю, даже не закончу. Но мы немножко продолжим. Ой. И мы, не переживайте, есть много чего сказать, перенесем дальше. Поверьте, что мужья, просто поедьте, купите, сделайте. Я понимаю, что иногда тяжело быть вот так открытым. Тяжело своему мужу сказать, что я хочу, чтобы ты одевался вот так. Я хочу, чтобы ты одевалась. Мужу тяжело сказать своей жене, ну что я ей скажу, я же таких тумаков получу. Ну как это я ей скажу? И она скажет, так что это я, некрасивая? Возьмет свой халат, знаешь, и возьмет поварешку в руки и объяснит тебе, покажет тебе, где раки зимуют. Понимаешь, я имею в виду, команд, давайте выйдем с этого синдрома вот такой семьи. Давайте действительно, что... Я имею в виду, мы со своей женой, я вам честно говорю, у нас счастливая жизнь не потому, что мы прятались. Потому что в один прекрасный момент мы сели. Я говорю, слушай, не обижайся. Все, что я буду сейчас тебе говорить, я говорю, я не обижусь, если ты скажешь все мне в глаза. Скажи, Света, да? И мы сели с ней, родные мои, и рассказали все до мелочи, что меня удовлетворяет как мужчину. Каждого мужчину удовлетворяет что-то. Есть какой-то, знаете, как говорят, флейвор, который тебе нравится. Вот именно это скажи своей жене, пусть она это для тебя делает. Это удовлетворяется только в семье. Ты не будешь бегать за порнухой, ты не будешь смотреть на других женщин. Мужчина не будет заниматься онанизмом, когда его жена будет удовлетворять вот это самое вкусное, которое он хочет. Спроси у своего мужа, что ему нравится. вы жены, я вам честно скажу, вы будете в шоке, когда ваши мужья скажут вам вещи, которые они вам не говорили 10, 15, может быть, даже 20 лет, которые им так хочется. И ты в тот момент, жена, скажи, что тебе хочется. Как тебе хочется, чтобы это все началось? Может, тебе не нравится, чтобы было как на скачках. Прыгнул быстро, глаза, знаете, выторчил, сделал и разбежались. Скажи ему, слушай, родной, я хочу, чтобы это было дольше, это было романтически, это начиналось правильно. Что мы с тобой, некоторым женам нравится, вот, знаете, просто побыть с мужем. Просто побыть после этого. Мужик обычно, знаете, как спринтер, ему куда-то надо бежать. Слушай, побудь свой, расскажите друг другу. Это может быть такая мелочь. Такого в церквях не говорят. Вот поэтому я и другую такую церковь и не хочу делать, как вот вы видите. В этой церкви мы будем все говорить. Амин. Будем обо всем говорить, обо всем молиться и все будем исправлять. Потому что почему ты не можешь прорваться в духовном мире? Некоторые думают, слава Богу, если тебя Бог освободил от этих вещей. Но в основном все мы здесь сидим. Мы все люди, которые хотим интимных отношений и хотим, чтобы они были удовлетворены на все 100%. Кому из вас нравится? Вы верите, что секс это такой же голод, как и голод натуральный, который ты хочешь кушать? Можешь себе представить, тебе всегда хочется наесться, полный желудок, вкусного, а тебе всегда дают две макаронины. Раз в неделю. Ого, некоторые, ничего себе, так много. Раз в месяц, ладно уже, ну, девчата, ну, извиняюсь. Две макаронины. И он так хочет покушать мясо, картошки, с подливой. А ему макаронины она дала, все, ешь, быстрей. Не переживайте, мужикам достанется тоже. У них другая сфера. Ой. Вы понимаете, что есть сфера, которая должна быть удовлетворена женой. Почему Господь создал ему помощницу? Мужчинам нужно признать, что ты без своей жены не будешь полноценным и нормальным. Хотя бы вот в этой сфере. В сфере секса. Поэтому он и лезет до тебя в гостях. Поэтому он и щупает тебя где-то в машине, когда вы едете в гости. Потому что ты пахнешь, красиво выглядишь, и ты вся из себя. Вот ему такую хочется. Вот именно такую хочется. Амин. Номер 6. Соскочим с этой темы. Аллилуйя. Я думаю, поняли кое-что. Номер 6. Благорасположение. И мы на этом, я думаю, закончим. Продолжим все в следующий раз. Благорасположение. Что такое благорасположение? Пожалуйста, жены, научитесь держать руку своего мужа в публике. Помассажируйте ему дома спину. Покажите ему, что вы любите его. Мужику, если жене постоянно надо говорить. Ну, не хочу я, это я запрыгаю в другой уже урок. Понимаешь, жена любит ушами, мужик любит глазами. Жене нужно говорить постоянно, что ну, муж ее любит. А мужику не надо этого говорить. Ему нужно это показать. Подойди, обними его, поцелуй его там где-то в шейку. Пойди ему там массажик сделай на этом, знаете, на шее там. Пойди, я не знаю, что-нибудь. Я имею в виду, сделай приятное своему мужу. Просто обними его, скажи ему что-то приятное, приятное на ухо. Благорасположение. Научитесь держать руку своего мужа в публике. Иногда, знаешь, иногда мужчина просто возьмет руку, да, и иногда наоборот бывает. Мужчина просто возьмет руку своей жены, да, она, да ты что, что мы только женились, что ли? Перестань. Родные мои, поверьте, жены, он внутри остался таким же самым пацаном. Таким же самым мальчишкой, которому хочется иногда какие-то козни поделать. А может, ему хочется тебя подержать за ручку. Серьезно, нам иногда кажется, что мужчины не любят романтику или не хотят романтики. Родные мои, у них романтика с другой стороны идет. Если жене нужно говорить, нужно что-то сделать, какой-то жест, да, что постоянно ты должен говорить ей фразы, она ушами все берет. Если ты будешь ей покупать, некоторые жены, ты покупаешь ей все, и машину, и то, и то, и то, да, и не говоришь ей ничего, она может подумать, что ты ее перестал любить. Но как только ты ничего ей можешь не покупать и просто сказать ей: слушай, я люблю тебя. У меня тоже жена иногда бывает спрашивает: вот что ты меня взял? Жены задавали такие вопросы своим мужам. Ну вот что ты именно меня взял? Что, девчат мало было? Я ей просто начинаю рассказывать, понравилось, там, и начинаю рассказывать. Иногда специально вынуждает меня разговор, чтобы я ее там похвалил. Знаешь, она такая вот, такой, знаете, у них такая вот есть мудрая такая черта уже. Она так, тебе так задаст вопрос, и тебе на него придется отвечать и хвалить ее. И она такая довольная сидит. Что ты меня взял? Я начинаю вспоминать, рассказывать. Благорасположение. У мужчин тоже, они тоже любят романтику, но у них романтика в своем стиле. Пройди мимо него, поцелуй его, когда он этого не ожидает. Просто сделай жест любви. Жест любви. Покажи ему, что ты действительно нуждаешься в нем. Ты действительно что-то хочешь для него сделать приятное. Аминь. Аллилуйя. Благорасположение. Давайте на этом закончим, наверное, да? Вы что-то для себя взяли? Аллилуйя. Мы только начали эту тему.